Профессор, шагая впереди, не обращал внимания на Ирину. Татищева отстала от него. Пусть Иваницкий вернется в гостиницу. Ему надо прийти в себя и успокоиться. Он все равно ничего не может толком объяснить. А вот ей пока следить за двумя. Самозванным братом Кристофом, который являлся, как подозревала Ирина, ловким мошенником и, может быть, убийцей, и Валерочкой Папандопола. Пока Ирина решала, с кого же ей начать, один из объектов, к которым она проявляла интерес, сам появился на пороге. Рассыпаясь в благодарностях, Валера Папандопола со слащавой улыбкой объяснял что-то толстому библиотекарю. «Что ж», — сделала Ира вывод, — «не повезло, Валерия, засекли его с поличным». Она не хотела, чтобы Папандопола видел ее, и пошла вслед за Иваницким. Ирина обнаружила его в увитой плющом беседке в саду гостиницы. Профессор ходил из угла в угол, рассуждая с самим собой. «Невероятно, неслыханно и, главное, так низко! Нет! И так топорно! Они хотели обмануть меня! Неслыханно! Я буду жаловаться! Я разгромлю их в статье подчистую!» Заметив Ирину, Ярослав Мефодьевич перевел дух. «Дорогая Ирина Вениаминовна, рад вас видеть! Простите, что все вышло так сумбурно, но у меня не было в тот момент сил, чтобы объяснить вам, что случилось. Понимаете, голубушка, тот манускрипт, который сегодня нам презентовали с такой помпой, подделка, фальшивка, Филькина грамота, банный листок, называйте это как угодно, но только не манускрипт аббата Ансельма Дербервиля». Татищева сунула в руку профессору стакан с соком. Ярослав Мефодьевич опустошил его одним глотком и продолжил. «Ах, благодарю, душа моя! Если бы не вы, то я не знаю, что бы делал. Я уверен, что клан Дербервилей по какой-то только им ведомой причине решил подсунуть нам подделку. Я с уверенностью заявляю, это не рукопись Ансельма, а меня держат за болвана и пытаются уверить в обратном. Не выйдет!» В беседку вошел профессор Мишель де Вааль, который накануне встречал Ирину Иваницкого в Париже. Он похлопал Ярослава Мефодьевича по плечу и сказал: «Профессор, не стоит так горячиться. Я, например, убежден, что документ подлинный. Давайте продолжим дискуссию». «Да как же он может быть подлинным?» — закричал по-английски Иваницкий. «Нонсенс! Нонсенс! Подделка, не более того!» Ирина оставила ученых мужей наедине. Она не была экспертом по старинным рукописям, поэтому не могла сказать, был ли манускрипт подлинным или поддельным, но ей казалось, что профессор Иваницкий не может ошибаться. Кто угодно, но только не он, Иваницкий, ученый мирового уровня. Но, с другой стороны, и этот профессор де Вааль из Сорбонны тоже не недоучившийся студент. В течение дня Ирина несколько раз заглядывала в беседку и убеждалась в том, что Иваницкий, полностью успокоившийся в обществе нескольких господ и дам, обсуждает подлинность манускрипта. Незаметно наступил душисто-терпкий вечер. Профессор, постучав, зашел к Ирине в номер и сказал: «Нет, голубушка, несмотря на мнение моих коллег, я уверен, нас пытаются ввести в заблуждение, и кто-то делает это намеренно. Поэтому я собираюсь поговорить с господином Дербервилем, а также с аббатом, чтобы расставить все точки над «и». Я сделаю это немедленно. Я уже заказал нам билеты на завтра. Мы улетаем отсюда. Здесь делать больше нечего». «Не лучше ли вам поговорить на свежую голову утром?» — начала Ирина, но профессор, не слушая ее, исчез. Ну что ж, если Ярослав Мефодьевич намерен улетать завтра, то Ирина пока задержится в этом миленьком городке Володюкре. Нужно выяснить, каковы намерения Валеры, да и хорошо бы получить разъяснение от так называемого брата Кристофа. Хотя какие объяснения могут быть? Наверняка именно он и убил Лайму, а затем украл статуэтку однорукой богини, но поверят ли ей во французской полиции, если она явится в участок провинциального городка и заявит, что один из монахов в монастыре – похититель древности и убийца? В том-то и дело, что нет. Лучше попытаться действовать самостоятельно. Ирина вышла на балкон снова и, надо же, опять услышала беседу Зинаиды Аполлинарьевны и Валеры. Профессорша была весьма раздражена. «Ты как маленький. «Ничего тебе нельзя доверить, Валера!» «Я же сказала, что нужно действовать ночью, а ты попёрся в библиотеку днём!» «Нет! Я что, сама должна заняться этим?» «Признаю и каюсь», — ответил Папандопола. «Я был почти у цели и книгу нашел, как вдруг появился этот жирный монах и начал верещать. Мне еле удалось изобразить из себя полоумного туриста». «Ну ладно, попробуй еще сегодня ночью, только на этот раз без проколов», — завершила разговор профессорша. Иваницкий уезжает, закатил сегодня истерику, с пеной у рта уверял всех, что манускрипт — фальшивка. «Конечно, фальшивка». «Но зачем этот идиот орёт об этом на каждом перекрёстке?» «Пусть пока коллеги посомневаются, поломают голову, а потом всё уже будет в прошлом. В общем, действуй, Валера!» Ирина выскочила из номера и спустилась в холл гостиницы. Уселась в кресло и прикрылась газетой, делая вид, что увлечена чтением «Пари-матч». Папандопола появился несколькими минутами позже. Он прошел мимо нее, Ирина двинулась следом. Она пожалела, что надела светлое платье, очень приметное в темноте. Но делать нечего. Она не имеет права упустить на этот раз Папандопола. Валера недолго петлял по узким улочкам Володюкре и вывел ее к небольшой гостинице, в которой, видимо, и остановился. Он зашел внутрь, поднялся на второй этаж и исчез за дверью с табличкой 22. Теперь Ирина знает, где он обитает. Татищева спустилась в холл и принялась за изучение прессы. Хорошо, что на журнальном столике имелось несколько глянцевых журналов, хотя и трехмесячной давности. Там же лежала и забытая кем-то дешевая газовая зажигалка, которую Ирина, не испытывая особых угрызений совести, взяла себе. Наверняка пригодится. Папандопола заставил себя ждать. Ирина изнывала от нетерпения, то и дело поглядывая на часы. Наконец, Валера, облаченный в темный спортивный костюм, спустился по лестнице и вышел на улицу. Ирина отложила в сторону статью об очередном скандале в венценосной фамилии княжества Бертранского и двинулась во тьму вслед за ассистентом Иваницкого. Валера, и она это заметила, нервничал. Еще бы! Ему предстояло нелегкое задание ограбить библиотеку монастыря Святого Духа. Ирина тихо шла за Валерой и была вынуждена то и дело нырять в проулки, так как Папандопола постоянно озирался и пугливо сторонился немногочисленных прохожих. Они подошли к монастырю, который во тьме напоминал замок Дракулы, такой же страшный и внушающий трепет. Валера проскользнул мимо колодца бессмертия, потом Ирина услышала его приглушенный вскрик и чертыхание. «Поганый старик! Ты что здесь разлегся? Я же мог ногу сломать!» — зашипел Валера. Ирина поняла, что он наткнулся на папашу Матье, безобидного нищего, который спал на открытом воздухе. «Пошел прочь!» — проговорил на ломаном французском Валера. Папаша Матье, мыча, побрел к колодцу бессмертия. Ирина услышала, как Валера со скрипом отворил тяжелую входную дверь. В монастыре жили по старинным правилам и не запирали дверей на ночь. Татищева, немного робея, шагнула под гранитные своды монастыря. Валера, обутый в мягкие тапочки, шел бесшумно. А вот ее босоножки издавали весьма звучные хлопки. Ирина сбросила их и осталась босиком. Она ощутила приятный холод истертых гранитных плит. Папандопола шел по уже известному ей маршруту к библиотеке. На этот раз не было никакого толстяка-библиотекаря, который, подобно Церберу, охранял вход в запретную зону. Ирина поднялась вслед за Валерой по лестнице. Пришлось преодолеть не один десяток ступеней, пока она очутилась перед огромной дверью с железными ручками в виде львиных морд. Папандопола уже был внутри помещения. Она протиснулась в приоткрытую дверь и оказалась в огромной библиотеке. Везде книги, сотни, тысячи, десятки тысяч. Ирине, кстати, вспомнился кадр из фильма по нашумевшему роману Умберто Эко «Имя розы». Там тоже была монастырская библиотека. И убийство. Она увидела неяркое пятно света. Наверное, Папандопола включил фонарик. Луч воровато шарил по полкам. Папандопола что-то бормотал. Стеллаж у стены, пятая полка. Вдруг Ирина услышала скрип. Свет фонаря немедленно погас. Татищева почувствовала, как у нее учащенно бьется сердце. Дверь в библиотеку раскрылась. На пороге возник толстяк-монах со свечой в руке. «Опять двери открытыми оставили, бестолочи! Сквозняки вредны книгам!» — проворчал он и гулко хлопнул дверью. Ирина, притаившаяся за одной из полок, перевела дух. На этот раз опасность миновала. Но где же Папандопола? Куда он мог деться за эту минуту? Ирина прислушалась. До ее слуха не доносился ни шум дыхания, ни шепот, ни тихие шаги Валеры. Не мог же он растаять в воздухе. Она осторожно подошла к стеллажу, расположенному у самой стены. Никого. Папандопола там не оказалось, и она уверена, он исчез из библиотеки. Ирине стало страшно. Не демоны же его унесли в конце-то концов. Она щелкнула зажигалкой, найденной в гостинице. Неровные призрачные блики осветили полку с книгами. Сколько их здесь, старинных, с золотыми тиснениями, в богатых переплетах. В монастыре Святого Духа и в самом деле была одна из лучших библиотек Франции. Татищева, обжигая пальцы, судорожно искала нужную книгу. Если она на месте, значит, Валера еще где-то поблизости. Но где именно? Ага! Вот она, пятая полка, крайняя книга. Так и есть. Ирина успела прочитать в желто-тигровом свете огонька зажигалки золотые готические буквы на черной коже переплета. Ренате Дескартес, Медитационес, Де Прима Философия. Вот она, искомая книжка. Но Валера ее не взял, значит... Ирина хотела вытащить том, но как только она потянула на себя трактат, произошло невероятное. Книжка, щелкнув, вышла наполовину с полки. Потом стеллаж вместе с частью стены беззвучно отошел в сторону, высвобождая темный проем. Порыв свежего воздуха затушил зажигалку. Ирина поняла... Том Декарта на самом деле был рычагом механизма, при помощи которого открывался вход в потайную комнату. Вот куда исчез Валера. Он попросту прошел внутрь. Ирина, не раздумывая, шагнула в проем. И стеллаж также беззвучно встал на место. Она оказалась в полнейшей темноте. Что скрывает потайной проход? Похоже, она в ловушке. И как теперь выбраться на волю? Все эти вопросы казались в тот момент Ирине второстепенными. Раз Папандопола скрылся в застенке, то, соответственно, и ей ничего не угрожает. Хотя, как знать. Глаза постепенно привыкли к темноте. Ирина вдохнула полной грудью холодный воздух и разглядела неясные очертания узкой винтовой лестницы, которая вела ввысь. Ирина решилась. Зачем же еще она здесь оказалась, как не выяснить намерения Валеры? Другого хода не было, значит, ретивый докторант поднялся именно по этой лестнице. И Татищева стала осторожно подниматься вверх, держа босоножки в одной руке, а зажигалку в другой. Ступени были холодными и стертыми. Наверняка поколения монахов ходили по ним вверх-вниз. Что же располагается там наверху в башне? Наверняка хранилище самых ценных книг, и вполне логично, что именно там лежит подлинный манускрипт отца Ансельма. Ирина оказалась на самом верху около приоткрытой железной двери, в которой торчал большой ключ. Татищева, поколебавшись, приоткрыла дверь, издавшую еле слышный скрип. Она попала в коридор, в конце которого был виден свет. Ирина прошла еще около 50 метров, свернула и оказалась у цели. Сквозь арку она видела большую комнату, расположенную на самой вершине монастырской башни и сплошь заставленную книгами. Это были явно старинные издания, многие из них в золотых переплетах, украшенных драгоценными камнями. Ясно, что монахи прятали истинные сокровища в потайном помещении, не рискуя выставлять их на всеобщее обозрение. Ирина заметила Папандопола, который замер около небольшой тумбы со стеклянным колпаком, похожей на ту, которую она видела в музее Лаймы. Под стеклом находился кованный ларец. Видимо, там и была рукопись аббата Дербервиля. Однако она увидела, что Папандопола был не один. У него за спиной маячила фигура в монашеском одеянии. Получается, что Валеру поймали с поличным во время попытки ограбления. Да, не сладко придется ассистенту профессора Иваницкого, да и вряд ли кто-то поверит, что он попал в потайной уровень библиотеки случайно. Валера, который не чувствовал опасности, решительным жестом приподнял стеклянный колпак и извлек из-под него кованный ларец. Затем, обернувшись, он столкнулся лицом к лицу с монахом. На лице Папандопола возник сначала страх, затем недоумение, которое сменилось гневом. «Что вы делаете здесь, сын мой?» — спросил монах, и Ирина узнала голос лжеохранника и новоявленного отца Кристофа. Получается, что грабитель тоже оказался тут как тут. «Это вас не касается», — заявил наглым тоном Валера. Он прижал к тощей груди шкатулку и явно не намеревался отдавать ее. «А теперь пропустите меня, святой отец, иначе мне придется применить к вам силу». Монах-грабитель покачал головой и укоризненно произнес: «Сын мой, как нехорошо. Вы пытаетесь ограбить достопочтенный монастырь, унести одну из наших реликвий, а это уголовное дело. Мне придется вызвать полицию и верить вас ее заботам». «Ничего тебе не придется, старый хрыч», — сказал наглым тоном Валера и ринулся на монаха. Тот оказался весьма ловким, совершил незаметное движение и Папандопола очутился на полу. Он, хлопая глазами, силился понять, как монах справился с ним. Шкатулка, вылетев из рук Валеры, тоже упала на пол. Монах проворно поднял ее и сказал: «Она вам не принадлежит и останется у меня». «Отдай ее мне!» — крикнул по-русски Папандопола. «Она моя!» «Да что ты!» — на таком же чистейшем русском языке ответствовал Валере монах. Докторант в пылу драки не обратил внимания на то, что монах, с которым он секунду назад общался на французском, перешел на русский язык. Валера алчно вытянул руки и кинулся на святого отца. Тот увернулся, и Папандопола, не рассчитав, споткнулся и опять оказался на полу. Монах, шелестя одеянием, заспешил к выходу. Ирина вжалась в стену. Ей не хотелось, чтобы кто-то из них узнал о ее присутствии в библиотеке. «И куда это ты собрался, сушеный мракобес?» — прошипел Папандопола, бросаясь вслед за монахом. «Это моя добыча! Я тебе не отдам ее!» Видимо, Папандопола, во что бы то ни стало, желал завладеть ларцом с рукописью Ансельмы, потому что он прыгнул монаху на спину. Завязалась короткая, но ожесточенная потасовка. Шкатулка отлетела прямо к ногам Ирины. Дерущиеся не замечали ее. Папандопола колошматил второго грабителя по груди, а тот пытался сбросить с себя цепкого и увертливого Валеру. Ирина, убедившись, что ни монах-грабитель, ни Валера не обращают на нее внимания, быстро подняла шкатулку, которая оказалась достаточно весомой. А вот что делать дальше? Ей нужно пройти мимо сцепившихся в драке, чтобы попасть обратно на лестницу. И кроме того, она не имеет ни малейшего представления, как действует механизм двери. Валера, подняв на мгновение голову, увидел Ирину, стоявшую в нескольких метрах от него. Он изумленно вытаращился на нее, и, воспользовавшись этим, монах нанес ему удар в солнечное сплетение. Валера рухнул. «Отдайте мне ларец», — сказал монах, протягивая руку по направлению к Ирине. Капюшон в пылу борьбы упал и открыл лицо человека, которого она видела в музее около тела Лаймы. И, кажется, он тоже узнал ее. «Он вам не нужен, Ирина», — произнес грабитель. Татищева вздрогнула. «Он даже знает, как ее зовут. Там находится старая рукопись. Она нужна мне». «А если я не отдам?» — спросила Ирина, отступая к стене. «Что тогда сделает с ней этот монах? Убьет? Так же, как ее кузину?» «Зачем вы убили Лайму?» — спросила она, прижимаясь спиной к холодной стене. «Я не убивал ее», — ответил серьезный монах. «Ее убил человек, который опередил меня и украл статуэтку Мелькаатлан. Я никогда не причиняю вреда владельцам, это не мой стиль работы. А теперь, Ира, прошу, положите шкатулку на пол. Я отпущу вас в целости и сохранности, как и этого мошенника. Только отдайте мне манускрипт аббата». Он надвигался на Ирину. Татищева вжалась в угол. Она ему не верила. Он охотится за манускриптом и готов смести с пути любого, кто будет мешать достижению его цели. Внезапно сзади на монаха налетел пришедший в себя Валера. Он схватил того за шею и принялся душить. Монах отвлекся и снова начал бороться с Папандопола. Ирина, загнанная в темный угол, задела головой железный подсвечник, вмонтированный в стену. Внезапно, с легким скрежетом, подсвечник повернулся, и Ирина почувствовала, что стена, около которой она стоит, отходит в сторону, как дверца лифта. Еще один потайной лаз. Татищева, не дожидаясь, пока дерущиеся обратят внимание на ее действия, нырнула во тьму. Когда стена закрывалась, она услышала визгливый баритон Валеры. «Куда она уходит, придурок, ты знаешь? У нее же ларец, надо ее остановить!» Дверь захлопнулась раньше, чем монах или ассистент Иваницкого сумели нырнуть в проход вслед за ней. Она слышала приглушенные вопли Папандопола, который барабанил по стене с той стороны. «Ирина, открой! Немедленно открой, а то будет хуже, когда я до тебя доберусь!» «Ларец принадлежит только мне! Запомни это, Татищева!» «Да как же открывается этот чертов механизм! Говори, монах!» Ирина знала. Времени у нее в запасе практически нет. Даже если монах-грабитель и не в курсе того, как открывается потайная дверь, ему с Папандопола потребуется еще больше 5 минут, чтобы найти рычаг. Ирина снова увидела винтовую лестницу, которая вела вниз. Что ж, манускрипт у нее, ларец она прижала рукой к груди и надела босоножки. Она отдаст его профессору Иваницкому, который знает, что нужно делать с подобными вещами. Но почему за рукописью Ансельма охотится столько людей? В чем тут причина? Тревожные мысли мелькали в ее голове, как всполохи света в окне, летящего стрелой сквозь ночь скорого поезда. Ирина спустилась вниз и оказалась около небольшой двери. Толкнув ее, она попала в просторную комнату. В замочной скважине был ключ. Ирина моментально заперла дверь, вытащила ключ и положила его на пол. Так-то лучше. Теперь преследователи, даже если попадут в потайной лаз, не смогут пройти за ней. В нос ей ударили запахи съестного. Она задела головой чей-то труп, свисающий на большом крюке. Ирина тихо вскрикнула и только потом сообразила, что это не труп, а огромный свиной окорок. Значит, она вышла из библиотеки в монастырскую кладовую. Так и есть. Бочки с вином, мешки с мукой и сахаром, в банках соленья и маринады, армии колбас и окороков. Ирина вдруг ощутила страшный голод, но времени на то, чтобы подкрепиться, у нее не было. Она двинулась прочь. Ей нужно побыстрее скрыться отсюда и выйти на волю, чтобы вернуться в отель. Внезапно она услышала странные звуки и сопения. Она была в кладовой не одна. Ирина притаилась за большой бочкой, из которой доносился вызывающий судороги в голодном желудке аромат соленых огурцов. «Ну, не так быстро, не спеши», — рокотал кто-то по-французски. «Ой, мне щекотно, хи-хи-хи-хи». «Я слышала шум. Тут кто-то есть», — произнес прокуренный женский голос. Сдобный мужской голос, по которому Ирина узнала толстого хранителя библиотеки, сказал: «Не отвлекайся, милашка, занимайся делом. Я тебе платил не за разговоры, а совсем за другое. Это крысы. Мерзкие серые монастырские крысы, которые шастают по кладовой и объедают окорока. Сколько я с ними боролся при помощи мышьяка и ловушек, ничто не помогает». Ирина осторожно выглянула из-за бочки и стала свидетельницей пикантной картины. Толстый монах находился в обществе девицы фривольного вида. Они явно предавались плотскому греху. Ирина хмыкнула. «Надо же, чем занимается уважаемый библиотекарь?» Внезапно раздался топот, потом стук с обратной стороны потайной двери, которую заперла Ирина, послышались вопли по-русски. «Открывай, Татищева, я знаю, что ты там! Эй! Монах, куда лезешь? Я первый! Эта мерзавка закрыла дверь, что нам делать?» Девица взвизгнула. «И это что? Тоже крысы орут? Ой, как страшно, мамочки, это же призраки!» Монах, который был явно разочарован тем, что девица прекратила исполнять свои прямые обязанности, заохал. «Ну и призраки, и что? Да ходят тут всякие неприкаянные души. Мы к этому привыкли. Они воют и жалуются на свою страшную судьбу. Не бойся, они ничего тебе не сделают. Да и я с тобой. Я же, в конце концов, божий человек. Если что, прогоню их крестным знамением». Девица, не удовлетворившись таким объяснением, стала судорожно собирать с пола разбросанные вещи. «Я пришла сюда не для того, чтобы меня пугали привидения», — говорила она. «И где мой лифчик? Ты на нем разлегся, а ну-ка поднимайся!» Ирина, выбрав момент, попыталась проскользнуть мимо к двери. В ту секунду, когда она почти была у цели, раздался вопль девицы. «Мамочки! Это что такое белое у двери? Это призрак! А-а-а!» К ее воплю присоединился крик монаха, который немедленно забормотал молитву по латыни. Ирина, оставив порочного библиотекаря и его пассию в кладовой, побежала по большой лестнице вниз. Вот он, центральный коридор. Еще один пролет, и она окажется на воле. Она услышала громкие голоса и остановилась. «Кто же там?» Разговор велся по-английски. Она различила голос Ярослава Мефодьевича. «Так вот, мой дорогой аббат, я повторяю, что не верю вам. То, что вы сегодня презентовали ученому сообществу, — подделка. Я пришел к вам в напрасном желании выяснить правду, а вы утверждаете, что ничего не знаете. И почему господин Дербервиль отказывается принять меня? Это более чем странно. Я ученый с мировым именем. Я имею право знать правду». Ирина поняла. Иваницкий пришел к настоятелю монастыря, чтобы потребовать подлинный манускрипт отца Ансельма. А манускрипт у нее в ларце, и она сегодня же отдаст его Ярославу Мефодьевичу. И не доберется до него ни алчная Зинаида, ни лживый Валера, ни тем более таинственный монах-грабитель. «О, я прекрасно понимаю вашу точку зрения, достопочтенный профессор. Но, уверяю, это ошибка, тот манускрипт, который вы сегодня видели, и есть оригинал. И многие из ваших коллег в этом убеждены.